Пастор, я вообще размышляю о том, почему этот разум, это такой странный механизм, у него много положительных вещей, но много очень побочных эффектов. Почему такой механизм возник вообще вот в процессе эволюции? Только у него сложности на самом деле. Ну, знаете, давайте начнем по порядку. То есть то, что мы называем разумом у человека, то есть это не случайное образование, а это использование некоторого фундаментального принципа устройства Вселенной. То есть, грубо говоря, при возникновении Вселенной, в принципе, возникло такое понятие, как разум. Этот разум общий на всех, друзья. То есть такой гигантский океан разума. Он возник, когда возник наша Вселенная. Потом, грубо говоря, на этом океане разума появилась, помните, этот самый такой остров, да? Помните миф о трех, о устройстве Земли, который дошел до нас со средневековой такой эпохи, что Земля держится на трех китах, а три кита плавают в океане. Вот до известной степени, если так фантазию напрячь, то получается, ну, как можно сопоставить, что на холсте разума потом были написаны или нарисованы все остальные какие-то наши проявления. Так вот, наш человеческий разум – это, по сути дела, не что-то принципиально новое во Вселенной, а всего лишь инструмент, который каким-то образом умудряется использовать тот космический разум, который был сотворен в начале творения Вселенной. И понятно, что это, как знаете, ну, как такой, как радиоприемник, что ли, если угодно, да? А радиостанция сделана была давным-давным-давно. И понятно, что этот радиоприемник или вот этот вот механизм, который использует принципы разума, он может быть совершенен, несовершенен, и в процессе эволюции его необходимо оттачивать. В первую очередь эволюция заставила нас оттачивать механизм разума. Только лишь по одной причине: у нас возник эгоизм. Вот понятие эгоизма и разума, друзья, очень тесно связано. Если бы не было эгоизма, то разум никогда бы не развился. Поэтому, когда вы будете читать во всяких умных книжках, что «ой, как плохо эгоизм», что это вообще такое в чистом виде что-то отрицательное, не верьте, друзья. Все хорошо в своем месте, в свое время. Для живого существа с малой степенью самоосознанности эгоизм приводит к тому, что существо волей-неволей начинает развивать разум. И понятно, это все длится достаточно долгое время. В процессе эволюции живое существо из одной формы жизни в другую форму жизни переходило. Ну, наши собаки, кошки, там, не знаю. Они ведь тоже демонстрируют наличие разума, но не в такой отточенной форме, как у людей. До тех пор, пока мы не получаем тело человека, в общем-то, строго говоря, эгоизм – это даже скорее хорошо, чем плохо. Более того, даже если мы получили тело человека, то до известной степени, да, эгоизм на начальных этапах также помогает нам осознать, что у нас есть разум. Хотя вот здесь есть некий нюанс, я отсылаю всех к курсу родовой йоги. Дело в том, что мы наши тела в этом смысле получили в подарок. И, ну, как бы вот тут вот уже вопрос эгоизма, он уже как бы становится под вопрос. Да, так вот, только лишь с возникновением тела человека и вот с нашим отточенным уже разумом эгоизм нам начинает страшно мешать. И мы должны бороться с эгоизмом, если хотим, чтобы у нас не было проблем в нашей жизни. Если мы хотим идти дальше в сторону духовного развития и избежать всех тех страданий, которые возникают при вот таком стечении обстоятельств, что разум сильно развит, но при этом сильно развит эгоизм. Вот когда две эти вещи одновременно, 100% возникают страдания. Причем страдания утонченные. Вот. И мы начинаем, значит, соответственно, убирать эгоизм. И тогда наш разум подталкивает нас к какой-то следующей такой ступени в эволюции или к такому интуитивному прямому использованию того, что называется сознание. Так вот, вопрос был, почему столько всего-всего в наших головах, да, почему мы не умеем пользоваться разумом? Ну, все когда-то приходится осваивать в первый раз, да, то есть и иногда мы действительно не по назначению сложные приборы используем, начинаем разбивать орехи электронным микроскопом там, или еще чем-нибудь в этом роде. Это вопрос опыта, это вопрос, собственно говоря, это вопрос дальнейшего продвижения. Вот так вот, если так вот развернуто ответить. Значит, что делать при этом? Продолжать оттачивать разум. Отточенный разум нам чрезвычайно необходим. Но пытаться уже его, знаете, оттачивать не с позиции кнута, как это в мире животных наблюдается, где из-за эгоизма возникает страдание, а страдания заставляют оттачивать разум, а уже с позиции пряника. То есть, начиная с тела человека, у вас есть возможность эволюционировать дальше без использования фактора страдания, а только лишь с использованием фактора стимулирования. Ну и в частности, все виды йоги так или иначе приводят к тому, что мы продолжаем развивать уже свой разум не под угрозой, что мы останемся без еды или что нас там конкуренты съедят, а уже из-за того, что мы понимаем, что это мощнейший инструмент для познания, и он очень нужен нам. И вот в этом смысле, когда уже мы начинаем без эгоистично развивать свой разум, вот тогда от разума больше, как вам сказать, пользы, чем вреда. Больше пользы, чем